Недолго думая, я перемахнул через шаткий заборчик одного из забитых домов, пересек, путаясь ногами в молодом бурьяне, двор, потом еще один, в который проник через дыру в ограде, и снова перепрыгнул через забор, удачно приземлившись на корточки. Метрах в 30 впереди себя я увидел машину, притулившуюся у ворот. Это была синяя трешка с номером 79-77. Первая мысль была: гляди-ка, а официант, оказывается, не наврал. Вторая, совершенно естественная и органичная, надо давать отсюда дёру. Но в меня словно вселился бес. Потом, когда я в спокойной обстановке пытался проанализировать свои поступки, разумного, логического объяснения не нашлось. Меня тянуло, как магнитом. Ну, в телепатию, по крайней мере, в свои способности к телепатии, я не верю. Особой смелостью тоже не отличаюсь. Так что, вероятнее всего, я просто не мог отказать себе в удовольствии хоть одним глазком взглянуть на этого самого Марата. Представляю, что сказал бы Сухов, если б мог увидеть меня в эту минуту. Но так или иначе, а моя алогичная, иррациональная, совершенно мальчишеская выходка сыграла необыкновенно важную роль. А поддайся я разуму, плохи были бы мои дела. Пригибаясь короткими перебежками, я добрался до синей машины и спрятался за капотом. У калитки с той стороны забора стояли двое. Один из них был повыше ростом. Я видел часть его головы, украшенной очками. Вероятно, это и был Марат. Второго пониже скрывали от меня забор и кусты. Но разговор их я слышал отлично, хоть и шел он в полголоса. Он почему-то отогнал машину в самый угол к оврагу, а сам куда-то делся, жаловался низенький. Я со своей отъехал назад к повороту, а там оставил Семена с Филькой. Они его ждут. Это стариков, догадался я. И говорят они про меня. Себя он загнал в угол, Шура. Себя. Только надо было давно это сделать. Я ведь сразу говорил, что ничего из этой затеи не получится. Ого! Марат, оказывается, рассуждал так же, как и я. Кому же тогда принадлежала идея? Старикову? Не похоже. Неужели все-таки медуза Горгона? Прекрасная Елена Сергеевна. «Я так думаю, что он этот дом ищет», — заметил Стариков. «Да, сюда он не сунется», — уверенно ответил Марат. «Увидит машину и не сунется. К тому же ему сейчас больше всего хочется к телефону поспеть, дать в своей газетке отбой». «Надо же», — поразился я, — «все знают». И ведь вот что удивительно, они меня здесь, кажется, ждали. «А если все-таки сунется?» — продолжал упрямо настаивать Стариков. «Помнишь, Шура, что в таких случаях говорил Санчо Панса? Что камнем по кувшинчику, что кувшинчиком по камню. Кувшинчику все едино». «Ты что ли будешь?» «Ну, по кувшинчику». «Вместе будем, Шура, вместе. Дело-то общее. Заварили, надо расхлебывать». Я стал потихоньку ретироваться. Оказавшись, наконец, в безопасности, на одном из заброшенных участков, я приткнулся к забору и попытался спокойно обдумать свое положение. следовало признать его довольно-таки пиковым.